«Здравствуйте, сестра Александра. Кастанда просил меня проведать вашего больного, которого вам доставили вчера. Дали ли вы ему лекарство, которое я вам послал?» «Да, доктор Ин». Бедняжка успокоился и заснул после вторичного приема. «Раны я ему слегка перевязала, как вы приказали». Сестра Александра провела нас в самый отдаленный домик. В чистой просторной комнате стояло несколько белоснежных детских кроваток. Но занята была только одна, и возле нее сидела тоненькая девушка небольшого роста, в такой же точной одежде, как и сестра Александра. Это наша новенькая сестра, только что окончившая курсы сестер милосердия. И сестра Александра представила нам очаровательное существо. Сестра Алдас Индуска, она умудрилась своими способностями покорить даже нашего милого старого ворчуна, директора курсов, не только всех преподавателей. Алдас посмотрела на нас своими темными глазами, большими, светящимися, и напомнила мне икону греческой царевны Евпраксии, которую я видел в одной из древних церквей и которой долго любовался. Мы подошли к детской кроватке, на которой я ожидал увидеть ребенка, искусанного собакой, судя по предшествующему разговору. Каково же было мое удивление, когда на кроватке я увидел спящим маленького сморщенного лилипута. Он был такой старенький и несчастный, что я, разумеется, словеворонил, да так и застыл. Я, должно быть, представлял собой преуморительное зрелище, потому что Алдас, случайно оглянувшись на меня, не смогла сдержать смеха, и он зазвенел на всю комнату. Сестра Александра строго взглянула на Алдас, но, увидав меня, и сама едва удержалась от смеха. Смех Алдас разбудил карлика. Он открыл свои маленькие глазки, и еще раз я превратился в соляной столб. Глаза карлика были красного цвета, точно два горящих уголька. И, точно не видя ничего и никого, кроме своего больного, наклонился над карликом, боязливо на него смотревшим, и сказал ему несколько очень для меня странно звучавших слов. Вот и еще один язык, который я не понимал, и который, вероятно, тоже надо было бы учить. Если здесь живет несколько родов карликов, да еще несколько сект индусов, наречия которых все разные, то, пожалуй, мне не догнать и даже в языках. Занятый этой мыслью, я отвлекся вниманием от больного, а когда я снова посмотрел на него, то еле удержал крик ужаса. На маленьком обнаженном теле зияли три раны. Одна тянулась от бедра до самого колена, вторая — от горла до живота, и третья — от ключицы до локтя. Тело на ранах было вырвано, точно чьи-то когти его терзали. И дал несчастному пилюлю и капли. Обе сестры поддерживали тело маленького страдальца, а мне и велел поддержать его головку, которая падала от слабости. Облив какой-то шипящей жидкостью развороченные раны и ловко наложил повязки. Очевидно, карлик не страдал от прикосновения его прелестных рук, он немного окреп и улыбнулся своему доктору дружески. Когда его положили в другую кроватку у окна, чтобы он мог любоваться видом поляны, он радостно поднял здоровую руку и, показывая ею на Алдас, что-то сказал и на смешном щелкающем наречии. На этот раз я не обеспокоился своей невежественностью, так как обе сестры, как и я, не поняли ни слова и с удивлением смотрели на И. И объяснил сестрам, что больной просит, чтобы веселый колокольчик, как он прозвал Алдас, не уходил от него, и приказал сейчас же напоить больного теплым молоком с бисквитами и обратился ко мне. «Сможешь ли ты найти дорогу, чтобы принести после завтрака этому бедняжке лекарство? Или, если думаешь, что тебя съедят в лесу тигры, мне надо поискать другой способ доставки?» «Смогу найти дорогу, и уже понял, что тигров здесь нет». Я внутренне надулся. Зачем и смеется надо мной в присутствии очаровательной Алдас? Но Алдас была вся поглощена тем, как развеселить больного, щебетала ему что-то, чего он не понимал, но интонация ласкового женского сострадания доходила до его сердца. «Очень хорошо, Левушка. Через 2 часа, сестра Александра, мой друг Левушка принесет вам новое лекарство. Вы его смешаете с молоком и медом и будете давать через каждые 30 минут по 1/4 маленького стакана. Кроме шоколада, бисквитов, киселя и молока никакой пищи. К вечеру я снова зайду. Если будет обострение болезненности, дайте снова вчерашнее лекарство». Мы подошли к карлику, он протянул нам свою крошечную, горевшую от жара ручку, потом преуморительно приставил крохотный пальчик к колбу и сказал: «Макса». Он вопросительно уставился на меня своими красными хитрыми глазками и перевел мне его слово и жест. Он спрашивал, как зовут меня, и объяснил, что его зовут Макса, и велел мне приставить также палец к колбу и сказать ему мое имя. Когда я в точности все исполнил, и карлик узнал, что меня зовут Левушкой, он по-детски засмеялся, что-то залопотал и защелкал, что и снова перевел мне как изъявление его дружбы и удовольствия. Хотя я был уверен, что найду дорогу, все же старался очень внимательно запоминать все повороты дорожки. Я задержался здесь дольше, чем предполагал. Я уже не успею навестить других до завтрака. Хочешь ли ты, Левушка, быстро позавтракать и сходить вместе со мной еще к 2 больным, а затем ты бы мог снести лекарство Максе? Или предпочитаешь это время просидеть за книгами? Уи был совершенно серьезный вид, и никакой искорки юмора не сверкало в его глазах. «Дорогой мой, родной И, если только можно мне быть подле вас, возьмите меня с собой. Я очень мало могу помогать вам, но разрешите мне быть вашим посыльным, вашим носильщиком. Я хочу идти в своей жизни здесь так, как вы видите и знаете. Если я так жажду учиться, то ведь только для того, чтобы скорее стать более достойным вас». «Ты движешься вперед, Левушка, очень быстро. Быстрее, чем возможно для твоего организма, и только поэтому я тебя придерживаю. Хотя мы с тобой только что купались, но после этого больного надо и душ взять, и одежду сменить раньше, чем входить в общую столовую. Я тебе сегодня же расскажу, в чем здесь дело и кто такой Макса». Пока И брал душ, я стоял на балконе и издали видел, как женские фигуры, прикрытые длинными простынями, двигались под горячим солнцем к купальням. Жара мне показалась злее вчерашней, и я с удовольствием думал, как пойду тенистым прекрасным лесом и увижу не менее прекрасную Алдас. Наконец, приведя себя после душа особенно тщательно в порядок и подвергшись осмотру Яссы, я решил спуститься вниз, где слышал голос И. Когда мы вошли в утреннюю столовую, почти все уже садились на места. К нам подошел, торопясь, Кастанда, спросил о состоянии Максы и прибавил еще одну просьбу — посетить Анниного. Его слуга приходил и сказал Кастанде, что ночью у его господина был сильный сердечный припадок. За соседним столом я увидел снова Андрееву и Ольденкотта. Место же леди Бердран было пусто. Рядом с пленившей меня художницей Скальради я увидел новое лицо. И лицо это немедленно завладело всем моим вниманием. Человек, сидевший возле художницы, не был красавцем, но где бы он ни был, кто бы его ни окружал всюду, он был бы заметен. Сложен он был так пропорционально, что высокий его рост даже не казался таким высоким, и только когда взгляд падал на тех, кто его окружал, можно было отдать себе отчет, как он на самом деле высок. Голова с проседью, черные брови, большие голубые глаза с длинными черными ресницами, красиво вырезанный рот и безукоризненные зубы, хорошо видные при часто мелькавшей улыбке, во всех его движениях, в манере слушать собеседника, в красивых руках, во всем было изысканное благородство. Что-то особенно меня в нем поразило. Человек этот был прост, очевидно, привык привлекать к себе внимание и нисколько этим не смущался, но ясно видел, что он скромен, добр, умен и нисколько не горд. Несколько раз он посмотрел на И. Я понял, что он знает, кто такой И, но с ним не знаком. Сидевший рядом со мной Альвер шепнул мне, что это один из знаменитейших артистов, имя которого знает весь мир — Станислав Бронский, чех. Мне казалось, что Бронский, с такой любезностью и вежливостью разговаривавший со своими соседями, все чаще бросает взгляды на И, и к концу завтрака мне даже показалось, что на его подвижном и выразительном лице я подметил мелькавшее беспокойство. Я не ошибся. Когда мы окончили завтрак и уже выходили за нами, послышались ускоренные шаги Кастанды, который просил И остановиться на минуту. Кастанда извинился, что так много беспокоит И с самого вчерашнего вечера. «Вы, конечно, не могли не заметить новое для вас лицо, доктор И. Это артист Бронский. Его прислал сюда флорентиец. У него есть письмо к вам, и он заранее был извещен, что вы приедете на этих днях. Он пришел сюда из дальних домов общины, вернее, примчался на Мехари с одним арабом-проводником и со своим учеником, тоже артистом. Бронский просил меня познакомить его с вами. Я обещал сделать это тотчас же после завтрака, но вторичный посол от Аннинова меня задержал. У Аннинова второй припадок, леди Бердран все так же плоха. Андреева ухаживает за ней очень прилежно, но дело не двигается. Вдобавок и ученик Бронского заболел, выкупавшись в Нижнем озере после путешествия по жаре. Я даже не знаю, о ком просить вас раньше. У Кастанды был утомленный вид. Я подумал, что он чем-то сильно обеспокоен и, вероятно, не спал ночь. Он с мольбой смотрел на И, очевидно, чего-то не договаривал, но старался не выказывать своего беспокойства.